Полет лунной бомбы. Приехав домой на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться. До начала работ оставалось не менее 4 месяцев. И он нечаянно занялся чтением. Купил раскнижку в палатке у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось: «Я, родня траве и зверю, и сгорающей звезде, твоему дыханию верю и вечерней высоте». Дальше шли скучные слова, а потом опять: «Я не мудрый, а влюбленный, не надеюсь, а молю, я теперь за все прощенный, я не знаю, а люблю». Очарование смутной мысли, мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа. И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще 10-1/2 книг, заинтересовываясь лишь их названиями. Это были «Путешествия в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вагулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага Загера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Бергмана, «Всегда ли была и будет история» и «Что она такое, наконец, в самом деле?» «Философия Горгонда» и несколько других. Крейцкопфа поразил книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухою тоскою. Он увидел совсем новых людей, мрачных, горячих, подвижных, ревущих страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, уходящих из страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути. Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие с завязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души. В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомобилей в полях и молотила хлеб. Падал лист с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких сукон и заготовлялись на зиму впрок фрукты и овощи. Настал новый бюджетный год. Управлению строительства лунного полета отпустили 2/2 сметной стоимости работ. Крейцкопф, Нимт и 500 строителей занялись делом. Недели за неделями шли в истощающем труде, труде, где требовалось необычайная точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны. Кидающий диск был закончен. Лунная бомба давно готова. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили. Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации. Это пошло быстро. Строительное управление было ликвидировано и заменено научным бюро лунных изысканий. Во главе его стал известный астрофизик, академик Ли Сюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором. Временем отлета бюро установило 19-20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь на 20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска и лунная бомба улетит по направлению к нашему спутнику, а через 81 час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коро-Коротанга. Газеты в погоне за сенсацией писали о полете такие подробности, что и Люсерен, и Нимб сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили. Газеты, где вовсе не созданы для новостей и точной информации, они привычка людей, некое курево утомленного мозга.